отношения с другими. Будьте простым и добрым, но умейте и разозлиться. Со сколькими людьми, которые у вас в контактах в соцсетях, вы встречались в реальной жизни? А со сколькими из тех, с кем вы встречались, у вас сложилась крепкая дружба? Даже одногруппники, с которыми вы близко общались в университете, сейчас для вас просто имена в голове. У вас уже нет времени для того, чтобы заново хорошо с ними познакомиться. Как они живут? О чем переживают? К чему стремятся? А как поживает тот человек, который раньше вам нравился? Вы не можете не признать, что друзей, с которыми вы каждый день проводили время раньше, становится все меньше, а знакомых незнакомцев все больше. Мы живем в эпоху общения со знакомыми людьми, которых мы не знаем, в эпоху, когда слабых связей между людьми больше, чем крепких. Из общества знакомых мы постепенно стали обществом незнакомцев. Известный американский ученый Фридман так описывал общество незнакомцев. Незнакомцы защищают нас, когда мы идем по улице, как полиция, но они также угрожают нам, как преступники. Незнакомцы воспитывают наших детей, строят наши дома, инвестируют наши деньги. Мы знаем, как общаться со старым другом, но как нужно вести себя с внезапно появившимся знакомым незнакомцем? Очевидно, что мы не будем с ними откровенничать. Это рискованно. Но и совершенно оставлять их без внимания тоже неправильно, потому что так мы растеряем способность взаимодействовать с окружающим миром. В нашу эпоху слабые связи ценнее сильных. Поэтому в эпоху незнакомцев необходимо выработать новые моральные качества. Теория игр определяет эту проблему как множественные игры незнакомцев. Теория игр пытается разобраться, какая стратегия межличностного общения оптимальна для такого случая. Я думаю, вы все знаете о дилемме заключенного. Давайте кратко рассмотрим ее. Двух сообщников, совершивших преступление вместе, по отдельности заперли для допроса с записью их показаний, и перед каждым из них стоял выбор – умереть, но ничего не рассказать, или предать. Если ни одна из сторон не признается, обе стороны будут приговорены к 1 году за недостатком улик. Если обе стороны дадут показания друг на друга, то каждая будет приговорена к 2 годам. Если один человек предаст, а другой промолчит, первый будет вознагражден и освобожден на месте, а второй будет строго наказан и лишен свободы на 5 лет. Теория игр указывает, что в ситуации, когда две стороны не имеют возможности пообщаться друг с другом, обе стороны выиграют, выбрав предательство. Эта игра в полной мере демонстрирует человеческую природу игры и важность общения. Кстати, благодаря этому можно приобрести небольшой жизненный опыт. Почему лучше ничего не покупать в таких местах, как вокзалы и туристические достопримечательности? Почему такси, подбирающие пассажиров на вокзалах, легко обманывают клиентов? Потому что продавец играет с вами в игру только 1 раз. В таких местах клиенты не возвращаются. Поэтому в такой ситуации самый разумный способ – это надуть клиента. Но большинство игр в жизни играются не 1 раз. Например, партнерство в бизнесе, дружба, торговля акциями. Какую стратегию выбирать в таких ситуациях?